— сказал Неделюна, вытирая пот конферансье. — Спектр тоже кушать хочет. — Но я-то при чем? Как я вас разводить должен? В меня сейчас стулом бросили, жидким. Пошутив бесплатно, он опять пошел отрабатывать деньги. — Ну? — Чего свистим? — спросил он зал. — От радости, что ли? — А давайте узнаем, кто у нас самый большой дурак. Знаете кто? — А тот, кто свистнет громче всех. — Ну? Кто-то, не вникнув в ситуацию, свистнул, зал поощрительно заржал. — Ага! — воскликнул конферансье. — Первый претендент на звание короля дураков этого зала. — Кто еще? Кто громче? Зал молчал. — Странно. Один дурак в зале? А мне казалось, гораздо больше. — Ничего, приятель, ты не один. И конферансье, заложив в рот пальцы, свистнул оглушительно, мастерски, отчего дрогнули сердца милиционеров, соблюдающих порядок. Итак, только для умных. Танец пантомима, Дикий Запад, группа «Спектр». И на сцене появились кривоногие красавцы-ковбои в шляпах, сапогах, с деревянными большими револьверами и красотки, потряхивающие юбками с застенчивым бесстыдством. — И зачем мучиться? — с ненавистью говорил конферансье Неделину. — Устроить бы сейчас на сцене групповой секс. И никакого Суптеева вообще не надо. — Не сердись. — Да нет, ты прав, — сказал Неделин. Он волновался. Во-первых, надо быть в образе. Суптеев... Он видел по телевизору, легок, подвижен. Во-вторых, необходимо попадать в текст. Хорошо, что среди вещей Суптеева оказался магнитофончик и кассета с его песнями. Неделин успел прослушать их, шевеля губами, вызывая удивление Лены. Разучивал. — Я понимаю, — звучал голос конферансье. — Вы согласны весь вечер провести с группой «Спектр»? Зал взревел. Но теперь зал взревел еще. На сцену выходит, зал ревел, не умолкая. «Владислав Суптеев!» Нидин побежал на сцену. Следом побежали музыканты. Зазвучала фонограмма. Музыканты стали изображать, что играют. Неделин побежал к микрофону, не видя зала. Была только черная, дико ревущая масса. «Владик! Владик!» Перекрикивал даже этот вой чей-то погибающий девичий голос. Неделин запнулся о провод и упал. Он упал и больно ударился головой о стойку микрофона. Микрофон тоже упал, а фонограмма, тем не менее, уже звучала. Наконец Неделин сумел встать, поднять стойку, всунуть выпавший микрофон и подхватил, добавляя к фонограмме живого голоса. И так далее. Зал умолк, ошалело слушая, как Суптеев надсадно орет в микрофон мимо музыки и мимо текста, громыхающих сами по себе. А опомнившись, засвистал в тысячи ртов, затопал тысячами ног, замахал тысячами кулаков. Хамство, уверенное, наглое и самодовольное по отношению к себе, он терпел, но терпеть не мог хамство непрофессионального. Фонограмма резко оборвалась. Подбежал конферансье. — Владик, ты что? Ты пьяный? — Все в порядке. Просто споткнулся. — С ума вы меня сведете! И в микрофон. — Дорогие друзья, как вы знаете, Владислава Суптеева часто пародируют. Ему это не очень нравится. И то, что вы сейчас видели, пародия на то, как пародируют Суптеева, исполненная самим Суптеевым. Зал ответил ревом восторга. — А теперь всерьез! «Дорогие друзья», — догадливо подхватил Неделин. «Теперь то же самое, но всерьез». «Вот именно, по-настоящему».